безвременный житель. Земля, мне недолго здесь жить. Я уйду в ту святую обитель, что страдание Спаситель открыл. Так и знай, земля, так и знай, земля, я покину устором тебя, земля. Так и знай, земля, так и знай, земля, я покину устором тебя, земля. Земля, ты оставила Бога, земля, ты забыла Творца. Земля, у твоего порога грех, и грех без конца. Так и знай, земля, так и знай, земля, я покину уж скоро тебя, земля. Так и знай, земля, так и знай, земля, я покину уж скоро тебя, земля. Земля, ты святое учение решила совсем позабыть. Земля, ты избрала мучение, о котором Господь говорит. Так и знай, земля, так и знай, земля, я покину уж скоро тебя, земля. Так и знай, земля, так и знай, земля, я покину уж скоро тебя, земля. Земля, вот твоя уж кончина, Бога есть план, как тебя наказать. Тебя в беззаконную бросить пучину, а новое небо и землю создать. Так и знай, земля, так и знай, земля, я покину скоро тебя, земля. Так и знай, земля, так и знай, земля, все равно